Хокинс откашлялся. «Ты не задумывался о том, что можешь вызвать гнев своего начальства?» «Нет, не задумывался, сэр». «Ну ладно. Давайте ближе к делу. Оба сообщения получены. Первое вызвало некоторое недоумение, а второе произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Вы имеете в виду сообщение о тикающем устройстве, сэр?» «Вот именно, о тикающем устройстве. Оба сообщения были отправлены в Пентагон, а второе, кроме того, в Белый дом. Думаю, что слово «остолбенение» вполне характеризует их реакцию. Это, конечно, только предположение, но я сужу по скорости их ответа на второе сообщение. Обычно ответ можно ждать месяцами, особенно если необходимо получить какую-то информацию от Пентагона, но на сей раз они ответили буквально через несколько минут. Когда я прочитал их ответ, то все сразу же понял». Хокинс замолчал, видимо, желая произвести более драматический эффект. «Я тоже понял». «Что ты хочешь этим сказать? Если бы я был на месте Пентагона или Белого дома, то тоже почувствовал бы себя не в своей тарелке, когда американский бомбардировщик или грузовой самолет с бомбами на борту неожиданно рухнул в море. Особенно если эти бомбы или снаряды, которые нес самолет, ядерные. Или еще хуже — водородные бомбы. Черт побери, Тальбот, вы лишаете стареющих вице-адмиралов последних радостей в жизни. Я разгневаюсь. Но все нетрудно было понять, сэр. Мы догадались, что упал бомбардировщик. Гражданские самолеты, за исключением конкордов, на такой высоте не летают. Глупо было бы не сообразить, в чем дело. Бомбардировщики обычно имеют на борту бомбы. По реакции американцев сразу же стало ясно, что это их самолет. И вам не пришлось бы в такой дикой спешке прибывать сюда, тем более в сопровождении эксперта по ядерному оружию, если бы бомбы не представляли особой опасности. Лично я не могу представить себе чего-либо хуже водородных бомб. Да и никто не может этого представить. Мне следовало бы догадаться, что вы все поймете. Даже Пентагону неизвестно, какого типа был самолет. Они предполагают, что, скорее всего, это грузовой самолет С-141 типа «Старлифтера», который заправился на Азорских островах и направлялся в Грецию. Из вашего первого послания мы поняли, что вы видели, как самолет упал в море, но не смогли его идентифицировать. Почему? Первый. Объясните адмиралу, почему мы этого не сделали. Ван Гельдер вытащил пачку фотографий и протянул ее Хокинсу, который быстро просмотрел их, перебрал еще раз, но медленнее, наконец вздохнул и поднял голову. Завораживающее зрелище. Думаю, оно меня заинтересовало бы, если бы я любил фотографировать пожары с огромными языками пламени и дымом. Но меня это не интересует. Единственное, что я смог разглядеть, — левый внешний двигатель. Правда, толку от этого никакого. Во всяком случае, нет ответа на то, что явилось источником или причиной пожара. «Думаю, сэр, Ван Гельдер не согласится с вами», — сказал Тальбот. «Он считает, что пожар возник в носовой части, и причиной его явился внутренний взрыв. Я согласен с ним. Самолет явно не был сбит с моря противовоздушными средствами. Во всяком случае, не теми, что нам известно. Единственным исключением могут служить ракеты с тепловой системой наведения. Здесь мы, однако, имеем два «но». Во-первых, такая ракета ударила бы в двигатели, а не в фюзеляж. И, кроме того, что весьма важно, в этом районе нет никаких судов. Наш радар сразу обнаружил бы их. Следовательно, удар должны были нанести в воздухе, но последнее маловероятно. Надеюсь, адмирал, нет необходимости напоминать о том, что радарная установка на борту «Ариадны» самая совершенная в мире.